Глава вторая. Везучий сукин сын. «Везучий же ты, сукин сын!» Процедила сквозь зубы Герда, смотря на меня со злым прищуром стального цвета глаз. Сейчас черты ее лица еще больше заострились. Представительница женского батальона СС, как она есть. Ни капли сострадания, переживаний о ком-то. Ни талики женской мягкости. Лишь жесткость, даже жестокость. А в покрасневших глазах плескалась ненависть. Скажи сейчас что-нибудь против, и твоя кожа пойдет на абажур или модный кошелек. После того, как голова потяжелеет на несколько грамм. Я только невозмутимо пожал плечами, мол, не жалуюсь. А сам пытался понять, чем недовольно начальство. Списала и не ждала? Уже отчиталась о моем безвременном дезертирстве, а тут вновь придется бумаги марать. Зачем тогда предупреждала охрану? Может, это какой-то хитрый финт, чтобы ее ни в чем не подозревали? Нарочно хотела под монастырь подвести, заодно с Третьяком? Он ведь как-то узнал о том, где я находился. Именно крестный притащил на хвосте гранита с квазом. Да, мог и проследить. Но, вероятнее всего, кто-то сообщил ему необходимую информацию. И у кого имелись все расклады, куда направится группа Герды? То-то и оно. Еще имелась и масса других вариантов. Например, я ее знакомых в том баре к праотцам отправил. Или опять где-то крестный насолил. Он перец был еще тот, многим успел в суп плюнуть. Не удивлюсь. Или понравился вжик, почувствовала себя полноправной хозяйкой, а тут с приглянувшимся питомцем расставаться придется. Да подарю я его тебе, подарю. Мне он только в обузу. Слишком суетливый, вон, пока говорили, несколько раз перебежал с левого на правое плечо, трижды спустился на землю и забрался, ловко цепляясь за одежду. Все обнюхал постоянно, разрождался стрекочущими тирадами. Нет, я лучше черепаху заведу. Добрался до места постоянной дислокации вполне спокойно, а наш штрафной отряд, пока мне голову морочили сектанты, успел неплохо повоевать. Первый труп Рубера на обочине встретился километров за 5 до форпоста. Я остановился, хоть и проклинал себя за алчность, но мне любая копейка пригодилась бы. Предполагал, что цены в местном магазине на потолке нарисованы. Выругался, прежде чем вылезти из автомобиля. И страшно, да дрожи, но нужно. Тут дело не столько в трофеях, а в тотальной войне с собственной боязнью. С подобным деструктивным чувством необходимо бороться всеми силами, иначе все остальное задавит, заполнит, каждый раз выкусывая себе жизненное пространство по чуть-чуть, незаметно. Пинком по морде его надо бить, сразу и мощно, чтобы забилось обратно в угол, пусть и визжало оттуда, но не мешало действовать, мыслить и жить. Прислушался. Мерно работал двигатель Форанера. А так посторонние звуки отсутствовали, только какие-то печуги пересвистывались. Стрекотали кузнечики, да где-то неподалеку раздавалось на все лады кваканье лягушек, говоря о близости водоема. Гроза прошла в стороне, в воздухе пахло немного озоном и свежестью. Теплый ветер шелестел листьями, ласково гладил щеки. Если закрыть глаза, то обычная деревенская идиллия российской глубинки. Умиротворение, мать его так. Но здесь их лучше держать открытыми. Обводя окрестности стволом автомата, приклад которого уперся в плечо, готовый открыть в любой момент огонь на поражение, осторожно приблизился к телу зараженного, ожидая с любой стороны очередной пакости. Несколько пуль, каждая весом около 50 грамм, пропахали туловище монстра, как плуг целину. Обрывки мяса и броневых костяных пластин Вокруг все в таком освещении, в черных подсыхающих лужах. Чудовище лежало на боку и таращилось остекленевшими, поблекшими и блестящими в свете фар глазами-блюдцами на меня, а на морде некий оттенок, я бы сказал, удивления. Не ждал гостинцев, сука. Но голову пулеметчик не задел. Сработал красиво. Ай да малыш! Я присел рядом с тварей, чуть повернул ее башку. Вычищен. Не ожидал такого поворота. Не повезло мне разжиться потрохами из довольно матерого кусача, попавшегося на пути метров через 300. Его явно убрали с проезжей части на обочину, о чем говорили следы волочения, оставленные на грунтовке. А потом ситуация повторилась и с рапаном гораздо крупнее первого, как и с мелкой элитной тварью, валяющихся друг от друга на расстоянии 10 метров. На них нашлись следы от пуль не только 12,7, но и меньшего калибра. А дыру в половину черепа жемчужника я подозревал проделал автомат Герды. Помнил еще, как пуля от ТРК-10 пробила бронированный капот «Тигра» и двигатель, превратив отличный для реалий «Стикса» автомобиль в неподвижную стальную коробку. Затем я наткнулся сразу на шестерых зараженных, четыре из них элитные монстры, впрочем, не достигшие пока зрелости, двое руберов, которым для перехода на следующую ступень оставалось совсем немного. Их достали чем-то мощным, похоже, или артиллерия сработала, или беспилотники. А может, и из миномета достали? Умельцев, судя по разговорам, хватало. Небольшие воронки встречались то тут, то там. Здесь с тварями особо не возились, расчищая дорогу, так немного убрали в стороны, давая проезд Уралу, который, конечно, мог и прямо по ним прокатиться в экстренном случае, но, похоже, последний и решительный был позади. На отдельные, валяющиеся тут и там, оторванные конечности никто понятным вниманием не обратил. Здесь я даже не останавливался. Понятно, что почистили. Когда была видна башня форпоста, то пришлось объезжать по обочине настоящее месиво. Накрыли небольшую стаю красиво. Настолько. Куски мяса в разные стороны, черные пятна крови, мешанина плоти и костей. Здесь фары выхватили из сумерек здоровенного ежа, который тащил отнюдь не грибок или яблоко на иголках, а держал в пасти хороший такой шмат зомбятинки. Лесной житель не обратил внимания на автомобиль, не останавливаясь, не сворачиваясь в клубок, как ни в чем не бывало, резво семенил к пролеску. Запасливая скотина в гнездо потащил. Интересно, как к свежей ежатине относились монстры. Картина произошедшего стала абсолютно ясна, как и понятно то, что наша команда жива и здорова, может, и не в полном составе. Уничтожили всех зараженных на отрезке примерно в 3 километра, затем вернули и собрали добычу, чуть расчистив дорогу. Этот факт свидетельствовал о железных, даже стальных яйцах у группы Герды, или содержание металла в них добавляло невозможность не следовать приказам из центра. Другие бы со всех ног в безопасность поспешили, учитывая, что зараженные часто подтягивались на стрельбу. Миновав змейку в мощном прожекторном луче, начавшем сопровождать фаранер, метров за 50 до нее, снизив предварительно скорость до указанных на знаке 5 км/ч, въехал в открывшуюся створку ворот, где мне переградили путь трое охранников, приказывая остановиться. Стволы трех автоматов были направлены на меня. «Руки на руле и не дергайся!» Приблизился с водительской стороны огромный поперек себя шире мужик, на лице ни тени эмоций, ни опаски, ни настороженности. Он держал меня на прицеле. Я команду выполнил, впрочем, двигатель глушить не требовали, поэтому мотор урчал. «Кто такой?» «Люгер», — четко ответил. «Штрафник приписан к группе Герды. Отстал». Мужик опустил автомат, который повис у него на груди стволом вниз. Остальные оружие не опустили, хоть лица и не злые, скорее скучающие. «Твой ID?» не делая резких движений, держа левую руку на руле, правый осторожно выудил из кармана и протянул пластиковую карточку. Представитель службы безопасности с едва заметным прищуром сличил фотографию и мое лицо. «Герда предупреждала, что можешь появиться. Тебе туда!» Напоследок сказал он, указав жестом направление движения, предварительно заглянув в салон автомобиля и все внимательно осмотрев. «Я-то думал, это беспечность и расслабленность, не проверив, открыли ворота. Даже высказался про себя о мерах безопасности форпоста в матерной форме. Так любой шахид с набитой взрывчаткой машиной мог устроить диверсию». После их слов стало понятно, что непосредственный командир довела до охраны, кто и на чем может появиться. Но один черт, довольно расхлябанные охранники, не соответствовали режимному объекту. Или я чего-то не понимал и не знал? Да, уверен, Герда четко описала, как и на чем могу появиться, о наличии еще одного груженного барахлом огромного джипа, марка которого известна, стремилась к нулю. Впрочем, меня могли и атомиты садить, а сами, получив необходимые сведения, спланировать террористический акт, воспользовавшись транспортным средством. Проехал дальше и припарковался рядом с Уралом. На его шкуре добавилось пулевых отметин, царапин, боевой модуль почти сорван. И следы от мощных когтей виднелись тут и там. Сразу видно, всерьез носили твари, а измененные под действием мирного атома внесли свою лепту. «Кто от атомитов и зараженных ушел?» Тут же начала допрос начальница, сверляя меня тяжелым взглядом, едва я вылез из автомобиля. Малыш ковырялся с турелью, он приветственно махнул лапищей, я ответил тем же. Дрон курил, прислонившись спиной к переднему крылу, не обращая внимания на грязь на последнем. Обозначил, что заметил меня, кивком. «Привет, привет». Гайвер что-то горячо обсуждал с водителем, тот размахивал руками возле открытого капота и часто вставлял непечатное междометие. Новичков поблизости не увидел, неужели всех в том замесе оставили? «Повезло», — односложно ответил я. «Да?» — протянула та. «Ага. Когда началась стрельба, занимался своими делами. Вы уехали, я минут через 15-20 вслед выдвинулся. Еще и на дороге останавливался, пережидал, доложил все предельно честно». Та вроде как кивнула сама себе, словно подтверждая мной сказанное. «А это?» — палец указал на автомат. «Трофеи сатамитов? Кто их точно сделал, не знаю, но не вы, это гарантированно. Далеко от возможного пути отступления были. Опять ничуть не соврал я. Надо же, удача у тебя просто зашкаливает». Недоверчиво произнесла та, помолчала немного и после очередного оценивающего взгляда сказала: «Все оружие должно быть на предохранителе. Не дай бог стрельба не по делу. Живьем скормят зараженным. Или я пристрелю лично, чтобы статистику нашему отряду не портил. Все ясно?» Кивнул. «Далее». Та уже привычно заложила руки за спину. «Пока тебя в пропавшие не объявляла, и не зря. Это во-первых. Во-вторых, если хочешь заработать рубль, но скорее всего сейчас уже меньше, так как ребята давно на разгрузке, то быстрее присоединяйся к ним, там все ваши». Показала она пальцем, где находились мои. «Если не хочешь, то можешь быть свободен. Через 2 часа общий сбор в местном кафе-баре на 2-м этаже. Называется «Форпост». На довольствие вас поставлю и некоторые нюансы разъясню». «Нет, мне бы свое барахло разгрести». Отказался от работы я, кнул для доходчивости в джип и пока не забыл. «Герда, как ты относишься к тому, чтобы забрать Вжика? Ты ему понравилась?» — лизнул я. «Серьезно?» Суженные глаза неожиданно распахнулись недоуменно. «А все-таки красивая девка, пусть и заигралась в Жукова. Или это у меня давно женщины не было? В Остроге так и не сподобился сейчас, и не с кем. А почему? Например, с попавшими вместе со мной девочками наверняка можно провести время. И глазки у них хитрые-хитрые, если не сказать жестче. И мордашки, как и фигурки, ничего так. Тьфу ты, не о том думаю. Эти мысли пролетели в секунду, столько же продлилась метаморфоза с лицом командира. Затем выражение сущности вернулось. Девушка как забрала, опустила. Это так характерно. Не хочется нести ответственность? Так будет лучше, сказал твердо и уверенно, не обращая внимания на подначку. Я не люблю разное зверье, а ты в Жику сразу по душе пришлась, как и он тебе. То-то он с тебя не слазит, обличительно ткнула пальцем в хищника, который что-то пытался мне объяснить, стрекоча почти в ухо. «Это потому, что я хороший, а животных не обманешь?» — улыбнулся в 33 зуба. «Что ж, спасибо тогда!» — сдержанно кивнула, а в глазах проблески некого интереса. Вот и сдержаться смогла после моей самодовольной фразы. А ведь хотелось ей вернуть некую колкость, понижающую самооценку наглеца. «Пошли тогда, Вжик! Папочка тебя бросил!» «Ну вот, сглазил!» Зверь же, будто только ожидал команды, мигом перебрался на ее плечо, закованное в броню, и поехал. Зачем зря ноги топтать? Впрочем, наговаривал я на горностае тот, сообщив о своих планах хозяйке, списком метнулся под стоящий неподалеку БТР. Все это мило, но вот то, что мои слова сразу приняли на веру, кричало об одном. Герда, скорее всего, обладала даром ментата. И правильно, я в дороге обдумывал ответы на возможные вопросы. Конечно, начнись уточнение, выяснение подноготной, и приплыл бы. Но для этого необходимы детали, выбивающиеся из обычной повседневности. Их не имелось, все укладывалось в общую картину. Зараженные и атомиты на меня не напали, потому что увязались за основной группой. Я же переждал, как мышь под веником, тем временем тварей уничтожили. Измененных рейдеров или извели, или рассеяли. Или они, поняв, что угнаться за Уралом не смогут, занялись своими радиоактивными делами. Ну, нашел некоторых из них в виде трупов, что следовало из контекста моих слов, помародерствовал. И сектанты, сказав об оружии как о трофеях сатамитов, сослужили добрую службу. Их глок я, понятное дело, брать не стал. Вполне возможно излишняя предосторожность, но исходя из логики, у этого вида гома иностранное оружие являлось редкостью. Оставалось как-то объяснить источник доходов, а от гранита мне досталось почти 1000 рублей. Но тут тоже имелись мысли. «Дрон, присмотришь за машиной?» — попросил я рейдера, закурив. «Надо будет до Бирюлева подняться». Тот хохотнул, видимо, вспомнив собственную шутку. Однако в целом выглядел куратор довольно бледно и не веселился, как раньше. Или до сих пор отходил от боя с зараженными, или топливо, дарящее хорошее настроение, кончилось, а теперь наступал неотвратимый откат и расплата. «Тут смотреть не надо, камеры везде», — обвел он рукой потолок. «Слепых зон нет». Добавь к этому посадки на кол, повешения и другие забавные вещи. Воровать себе дороже. Ага, слышал я такое не раз, а вот только видел обратное. Перевел взгляд Герда рядом с водителем и Гайвером, склонив голову на бок, слушала их запальчивую речь. А я говорю, надо на ремонт загонять. Сутки, минимум сутки провозимся. Это если вместе с Семеновичем и его командой. Иначе я ничего не гарантирую. Встанем где-нибудь и до свидания. Он прав, пророкотал малыш сверху. Тут тоже хорошо, если на день возни. Вы как хотите, а я без моей крошки очкую. Похлопал ствол пулемета. Ангел, иди договаривайся, время я выбью. Но чтобы все сделали, ответила девушка водителю. Гайвер и дрон, проследите, чтобы ваши подопечные на общий сбор не опоздали. Иначе подножным кормом будут питаться. Командир направилась к лестнице. Я неспешно докурил, подождал, пока она исчезнет из поля зрения, и тоже поспешил наверх, к своей халупе. «Даешь сотню, мы тебе Максимум за 3 дня все обустроим, учитывая, что практически все материалы у тебя есть», — заявил Хохмач, всем своим видом показывая, что за меньшее он работать не готов. Именно так звали того самого мужика, который выдал мне ведро и тряпку. Контакт я установил при помощи коньяка, затем перевел на нужный разговор. Выяснилось, что их бригада отвечала не только за порядок, но и производила по мере надобности ремонт помещений. Они зарабатывали таким образом гражданство, вполне себе неплохо устроились, учитывая, что вывозили их на ближайший рядом условно-безопасный кластер только для лечения от трясучки. Поэтому, когда я обозначил фронт работы, тот оценивающе посмотрел на меня, перевел взгляд на автомат за плечами, пистолет и рюкзак, и согласился. «Только скажу так, мужик, ты вроде нормальный, но правило у нас имеется. В долг не работаем. Добавишь еще 20, заменим печь. Есть лучший вариант, а это коптит. Обогреватели ставить нельзя, могут по расходам посмотреть электричество обрубить в назидательных целях. Да, за 10 сделаем оружейный шкаф и стол нормальный. Но годится». Отсчитал ему деньги, вид хохмача сделался сразу довольным. Скорее всего, я переплачивал, но где здесь еще взять строительную бригаду? При этом найти тех, кто не будет задавать вопросы, откуда у меня появились деньги. Затем я ему показал машину, отдал ключи, пусть работают, забрал оружие и все самое ценное и необходимое. Гостиница имелась на 2-м этаже, рядом с баром. Решил остановиться пока там. «Везучий ты, в первый день и оружием, и машиной разжился, вещами. Деньги опять же на ремонт есть, понимаю, друзья помогли. Но все равно, редко к нам такие штрафники заезжают». Напоследок не смог сдержаться строитель. Я только усмехнулся, а на душе сразу сделалось погано от такой товарищеской помощи. И злость проснулась. «Всем бы так!» Фортуна улыбалась. Вот и выяснил главное, и теперь совершенно не опасался возможного вопроса об источнике дохода. Оказалось, что частая практика, когда товарищи осужденных, пусть и не совсем законным путем, но могли поддержать средствами. На это все закрывали глаза все. Во-первых, помощь поступала после изъятия всего честно или нечестно нажитого у преступника. Во-вторых, тратя деньги в местах отбывания наказания, он поддерживал местную экономику и увеличивал собственные шансы на выживание. Заплатив 12 рублей за 2 суток, болтливой, но довольно страшной брюнетке Вита Ниэль, которая сидела на ресепшн, находившемся в начале длинного коридора, я получил ключи от 5-го номера. По размерам тот был гораздо больше моей конуры. Здесь присутствовал туалет, душ и раковина, пусть и в крохотной комнатке, где повернуться, не задев ничего, оказалось довольно сложно. Шкаф, двуспальная кровать, вместо печи пара масляных обогревателей. Кто-то говорил, что это запрещенная практика, или только на штрафников вешаются ограничения и лимиты. Плоский телевизор, небольшой холодильник, электрочайник, широкий и длинный стол у стены со светильниками, оружейная стойка. Проходя мимо кафе-бара за стеклянными дверями, которые передо мной открыл какой-то рейдер, довольный и сытый, смутным пьяным взглядом, у меня от запахов в животе забурчало, но поспешил мимо. Даже не переодевался и не мылся пока, только рацию, ноутбук, фотоаппарат и диктофон поставил на зарядник. Вскоре должна была закрыться местная торговая точка, о чем сообщила Витаниэль. Успел. Планы по покупке нормальной амуниции пошли прахом. Цены не просто кусались, они голодными доберманами рвали в клочья. ПММ стоил 23 рубля, а за отданный мне сектантами вполне новый пистолет хитрый толстяк предложил всего 2 спарана. Имелся еще и, как в том анекдоте, нюанс. «А что ты хочешь?» Недовольно сквозь зубы процедил барыга, поясняя ценообразование, видя, что я не спешу с плясками и песнями, расставаться с наличностью и модернизированным Макаровым. «Ты кто? Штрафник. А к вам другое отношение. Даже в предписании есть, чтобы жизнь малиной не казалась. И цены здесь...» — ткнул он большим пальцем за спину. «Только для честных рейдеров. Ты же любую из них умножай на два». Я только головой покачал, посмотрел на чудака на букву «М», как на больного СПИДом, с изрядной опаской и некой жалостью. «Тебе надо к знахарю». Тот посмотрел недоуменно, чуть с боязнью. Точно-точно, тут же и провидцы встречались. Не принял ли меня наглый торгаш за одного из них? «И зачем?» Секундное замешательство, а потом тот напустил на себя скучающий вид. «Таблеток, чтобы от жадности прописал. И побольше, побольше», — напомнил коммерсанту бородатый анекдот. «А что ты хочешь?» — патетически воскликнул толстяк, отчего-то ничуть не разозлившись, наоборот, едва слезу не пустил, так скуксился. «Думаешь, мне нравится каждый раз все вот это выслушивать? В итоге товар мимо уходит, убытки одни. Но не буду соблюдать. Комендант форпоста, он вашего брата очень не любит. Меня отсюда быстро выкинет. Я не готов рисковать. Конечно, все понимаю, невыгодно для тебя, только учти одно. Я единственный торговец. И одному мне можно здесь сдать товар хоть за какую-то цену и что-то прикупить». Слепой сказал: «Посмотрим». Вновь вернул цитату я, развернувшись к выходу. «Вернешься, цены будут выше, а закупочные ниже», — пригрозил тот. «Остряк, мать их всех так». Сдержался. Странный капиталист, да. Например, если указание комендант дал четкое про увеличение цен на 100% для штрафников, но ведь ты, владелец лавочки, видишь такого? Опускай ценник на нужную сумму, поднимай. Сколько-то на закупку. Все. Проблема решена, учитывая, что частная собственность в Остроге – категория, относящаяся к святым, это один из базовых принципов. Ты хозяин, люди идут, покупают, пусть цена и вдвое дороже, нежели чем в Остроге. Нет, плачется, а на самом деле шальные деньги хочет товарищу срубить. Ведь смертник живет одним днем, завтра, вполне возможно, его уже не станет. Вот и думает он: «Эй, черт с ним, возьму». Чем и пользуется барыга. Обдирая и без этого несчастных, как липку, прикрываясь решением высшего руководства. И злобы столько. Еле удержался не вернуться и не разрядить в него магазин из ПММ. А лучше всего F1 закатить в шалман. Сука алчная. Пару минут прошагал, сжав кулаки, и протаранил плечом какого-то рейдера, попавшегося навстречу. Он смерил меня пристальным и оценивающим взглядом, но промолчал. Неожиданно чуть криво усмехнулся и пошел в развалочку дальше, по своим делам. Если бы сказал хоть слово, то... не знаю, убил бы. А так, как в отрезвляющий холодный душ или в ледяной бассейн попал. Именно этот инцидент и привел в чувство, немало напугав. Понятно, встряска сегодня дикая, но и сам берега терять начал, несет куда той щепки по горному ручью. И это не воздействие гранита, это уже собственное ощущение некой вседозволенности, возникающей от возможной простоты решения проблем и наказания обидчиков только силовыми методами, с летальным исходом последних. Здесь и сейчас. Нет человека, нет проблемы. К данному принципу и прибегал последнее время, совсем головой думать разучился. И самому в таких раскладах в тварь превратиться. Раз плюнуть. В отморозка больного на всю башку, куда тем муром. А настоящий человек — это не только звучит гордо, но у него есть воля, которая контролирует эмоции, поэтому он применяет крайние формы насилия тогда, когда другими методами проблему решить невозможно. И не стреляет в других только потому, что так захотелось. вновь вернулись конструктивные мысли. Конечно, экономить на собственной безопасности глупо, но с такими ценами это все трофейные рубли в лавке с не самым широким ассортиментом можно оставить. И в голове возникли другие варианты. Рейдеры здесь есть и довольно много. Сам видел в кафе, а вряд ли они довольны предлагаемыми им ценами за хабар. Имелся и пройдоха-кладовщик, подход к нему нужен, но вот уверен, найти общий язык возможно. Не на одну же зарплату тот жил. Собратья по несчастью, как новички, так и старички, бартер. Как крайний вариант привязаться к местности, определиться и съездить, помародерить в окрестностях. Все лучше, чем наживающимся уродам платить, аппетит у которых не хуже, чем у матерой элиты. Тратить все деньги не хотелось по еще одной причине. Фаранер. Надо было подготовить к условиям Стикса, а не просто к покатушкам. Стекло боевое вставить, решетки установить, какую-то защиту. Турель нет, пока не по карману. А там еще и пулемет, патроны. Автомастерская в форпосте имелась. И работали там неплохие специалисты. Это узнал у дрона, пока мы курили. У них озвученные цены не пугали. «Заработаешь, если доживешь до этого благостного момента», — заявил тот. «То рублей за 300-500 тебе машину так закатают, что и Рубер не страшен». «Вот еще один вариант, можно и к нему обратиться. Предложить пару-тройку до спека за посредничество. А у меня не фуфло какое, чистый рад. Крышу от него рвет. Я тогда не поймал». А рейдер далеко не первый день здесь, учитывая его пристрастия. Входы и выходы должен знать, как свои 5 пальцев. И у самого в загашнике наверняка что-то имелось. Вернувшись, несолоно хлебавший, я отправился в душ. Затем натянул новые джинсы и футболку, сверху легкий свитер. Все же, несмотря на постоянное лето, в башне от сквозняка порой мурашки ползали. Взглянул в зеркало, надо бы постричься. Оброс уже, а так умыт, побрит и свеж, почти готов к выходу в свет. Собирался вдумчиво, все самое ценное в рюкзак, включая пару гранат, ПММ на пояс, запасные магазины к нему, в карман джинсов. Ресовский боевой нож на ремень, обязательная аптечка, плоскую фляжку наполнил живцом, диктофон уже зарядился достаточно, поэтому взял его с собой. Не хотелось расставаться с автоматом, но цивилизация почти. «А я тебя ищу, ищу», — недовольно заявил дрон, который поймал меня по пути в кафе. «Герда очень не любит, когда опаздывают, и жестко наказывает тех, кто на ее приказы забивает. Я к тебе, а там какие-то таджики уже шуршат». «Ремонта начальника! Ох, и ушлый ты!» «Это хорошо, что шуршат. Слушай, дрон...» Решив ковать железо пока горячо, перевел тему с моих талантов. «Ты не знаешь, никто по сходной цене снарягой не торгует? К барыге местному сунулся, там цены сами по себе в потолок заряжены. Еще и наценка 100%. «А что тебе нужно?» Подобрался тот, как хищный зверь перед прыжком, и расплылся в улыбке, почуял. «Прибыля, почуял». Но я не против, наоборот, за взаимопонимание и коррупционные схемы. Алчность не только грех, но и главная движущая сила капитализма. Сколько у тебя есть? Сколько есть, все мое. Ага, сейчас, так тебе и рассказал. А нужно много чего. Навскидку, РПС-ку, комок нормальный, броник, каску, противогаз хороший, по мелочи куча всего. Но в средствах ограничен, поэтому... «На что хватит?» «Выхода-то есть, но...» «Доза рацпека тебе, если сведешь. Нормального, чистого, как слеза ребенка», — обозначил я его выгоду. «Сам бы использовал, да крышу сносит мощно. Последний раз под ним мне плечо прострелили». Продемонстрировал общность интересов, мол, не чураюсь с умов спрыгивать и не отношусь с презрением к слабостям. «Это да. Так-то я обычно махорку курю, но от хорошей дури никогда не отказываюсь. Вот и первый результат. Только если со шмали башка варит нормально, то спек выходные. И желательно в борделе, двойной кайф, мля. Добавь еще одну, и считай, договорились. Завтра кое с кем перетру, но уверен, ты мужик нормальный, поэтому все пройдет как нужно. Идет? По рукам, но спек получишь после того, как сведешь. Не доверяешь, осклабился тот. Есть причины для обратного? Тот только хмыкнул, покачал головой, не найдя аргументов для защиты своей позиции. А мы уже входили. Помещение примерно 10 на 20 метров выдержано в едином стиле. Стулья с металлическими спинками, однотипные квадратные столы с белыми скатертями, мягкий свет, длинная барная стойка, за которой сейчас сидело человек 10. Слева от входа расположилась, сдвинув несколько столов, вся наша группа. Во главе восседала Герда. Она умела удивлять. Сейчас в джинсах в обтяжку, в босоножках на каблуке и черной короткой футболке выглядела самой обычной девушкой, а не жесткой дерзкой сукой. Уточню, очень и очень красивой девушкой. Пшеничного цвета, чуть вьющиеся волосы рассыпаны по спине, умело наложенный макияж, которого было совсем немного, но он отлично подчеркивал все достоинства. Большие глаза, отчего-то синего цвета, чувственные губы, длинная изящная шея с тонкой цепочкой из белого золота, точеная фигура, грудь третьего размера, маникюр, педикюр. Выглядела на 10 баллов по пятибалльной шкале. От былого образа остался лишь тот самый диковинный пистолет крупного калибра в тактической кобуре, несколько магазинов в специальных подсумках на ремне и нож, явно какой-то боевой. «Мать, ты крута!» Подсокал языком дрон, устраиваясь по левую руку от Герды. Я сел чуть дальше. В это время появился довольно крупный мужчина, похожий на скандинава, с кожаной папкой в руках. Он устроился справа от девушки, поздоровался со всеми. «Диджей — это мои новые люди. Их надо трехразовое, по максимуму. Пока на месяц, там посмотрим. Практически у всех сроки за три. Те семеро участвовали в разгрузке», — ткнула она в каждого пальцем. Скандинав, ничего не говоря, вновь обвел нас всех внимательным взглядом, задерживаясь на каждом секунд по 5. Затем достал несколько бланков и перетянутые резинкой пластиковые карты, необычный планшет. Затребовал наши ID. Затем заполнял бумаги, отмечал что-то в электронном устройстве. Все остальные молчали. Я заметил, что многие курят, а также отличную вентиляцию, которая не позволяла сбираться клубам дыма, придвинул ближе пепельницу и достал сигареты. Поймал на себе взгляд командира, однако она ничего не сказала. Да и разглядывала меня так, чтобы я не заметил. Красивая баба. Жаль, сука, и непосредственный военачальник. Затем она расписалась в ведомости, потом каждый из нас напротив своего имени, получая взамен обычную черную пластиковую карту со штрих-кодом. Грузчики еще и по рублю, также оставив свои закорючки в другом бланке. Здесь следовало только удивиться. Строгая отчетность? Ну-ну. Бюрократия живет везде, где есть социум. Пытаясь рационализировать систему управления, общество не замечает, как постепенно роль любого должностного лица, строго по Веберу, трансформируется в структуру, где каждый элемент видит главную задачу в прикрытии собственной задницы, используя в качестве щита или таза макулатуру с подписями. Диджей неспешно собрал все обратно в папку, а затем, кивнув Герде, молча удалился. «Первое, что хотела сказать», — привлекла к себе внимание командир. «Эта карта на питание привязана к вам, поэтому никто другой ей воспользоваться не сможет. Ежедневный лимит заложен из средней стоимости обеда в 3 рубля, питание трехразовое, то есть он равняется 9. На эту сумму вы можете набирать в этом кафе все имеющиеся товары, включая алкоголь и сигареты. Важно! Каждые сутки в 12 ровно дневной лимит обнуляется. То есть, решив сэкономить сегодня, завтра у вас не получится набрать больше, чем на 9 рублей. Это ясно? Кто-то проблеял, да, кто-то кивнул. Девушка подождала, а потом продолжила. Итак, могу сказать, сегодня я осталась вами довольна, поэтому вы все остаетесь в нашем отряде пока в качестве новичков. От острога штрафникам больше ничего не полагается, даже карта на питание. Это наша инициатива. Так, каждому выдается только по 50 копеек на обеды в сутки, однако мы поставляем диджею продукты и алкоголь. Он обеспечивает надбавку каждому члену нашей команды. Как уже говорила, на них вы можете приобретать все, что находится в данном заведении. При этом, введенное комендантом негласное распоряжение о том, что все цены в заведениях форпоста для штрафников должны быть со 100% надбавкой, на карты не распространяются. А ведь это уже забота о своих людях. Могла бы ничего не делать. Полрубля в зубы от острога, и чтобы не жить впроголодь, шурши в окрестностях. Так может, поедим перед собранием? А то уже мочи нет терпеть. Не обращаясь никому, сказал Муха, явно выделив из речи, что командир пока находится в благодушном настроении. Жучара еще тот. Такому только дай немного воли, на шею сядет. Я вас надолго не задержу. Далее, ввиду того, что транспортное средство находится в ремонте, завтра нашу группу задействовать не будут. И, как вы все уже осознали, с тем оружием, что у нас имеется на настоящий момент, вы здесь, выделила она это слово, обычное мясо, поэтому из собственных средств отряда завтра получите оружие. На многое не рассчитывайте, но кое-что имеется в закромах Родины. За него будете отвечать головой, разжиться собственным, учитывая нашу деятельность, это дело времени. Так вот, кроме возвращения выданного вам оружия, когда отпадет в нем надобность, с боезапасом, который получили при выдаче, за срок отбывания наказания вы должны еще внести в фонд отряда дополнительный ствол, равнозначный использовавшемуся. Герда обвела медленно всех взглядом, задержалась на мне, улыбнулась. Да мило так, кого бы еще обманывала. У нас пока один везунчик, который может обойтись своими средствами. Итак, все с такими условиями согласны. Штрафники переглянулись между собой, первым высказал мнение Серый. Я за, это нормальный расклад, с клевцом и дерьмовым ножом, только против пустышей. Уже топтун раскатает в блин, а томиты, если попадут, тоже хана. Что дадите? Я так понял, от того, что выберешь изначально, зависит, что в итоге возвращаешь? Да, кивнула девушка. А гранатометы есть? Противотанковые. Сам от себя не ожидал, но высказался таки вслух. Герда только покачала головой изумленно. Дрон хохотнул и хлопнул меня по плечу. Малыш прицокнул языком, а Гайвер заявил: «Губа не дура». «Гранатомет я тебе не дам», — чуть нараспев заявил командир. «Пока речь идет о стрелковом оружии. И на это есть ряд причин. Надеюсь, объяснять их не нужно?» Все промолчали, но в итоге выразили одобрение милитаризма. «Магазины под семерку Калашникову имеются? Нормальные противогазы, средства для чистки оружия?» Опять влез я и, пока никто не высказался, добавил. «Последнее, самое важное». «Это все есть. Договоримся», — кивнула мне Герда, показывая, что вопрос нормальный и адекватный. «Далее правила у нас простые. Мы пока будем к вам присматриваться. Если хорошо проявите себя, то введем в основной отряд. Что для этого нужно? Выполнять точные в срок мои приказы, прикрывать товарищей, действовать во благо всего коллектива и не разглашать ничего и никому. Плюсы. Во-первых, те, кто следует этим простым заповедям, живет дольше. И не так давно в нашем отряде вышли с чистой совестью 6 человек, минимальный срок 2 месяца, один из них протянул 6. после чего я набрала новых, двое из них погибли по вине четверых, которых я пристрелила лично. Всем понятно, почему в этот раз я набрала восьмерых штрафников. Во-вторых, плюсы от вхождения в качестве новичков в наш отряд вы уже ощутили, еще больше вы их осознаете, когда встретитесь с представителями других отрядов, особенно с теми, кто прибыл с вами в одно и то же время. В качестве стимула сегодня нами были уничтожены 4 зараженных и 6 атомитов. В результате мы добыли 2 черные жемчужины, почти 30 горошин и 74 спарана. Многие присвистнули, я только мысленно ухмыльнулся. Тоже мне добыча. Вот я, ага. И где все? То-то и оно. Так вот, командир выждала, когда все успокоятся. Добыча делится следующим образом. Четверть идет на материальное обеспечение отряда. Я получаю 1/3, как командир и владелец нашего средства передвижения. Остальная часть разбивается на равные доли между всеми участниками группы. Поэтому подумайте хорошо, желаете ли вы выжить и заработать, пусть и рискуя жизнью, или просто сдохнуть, как большая часть вашего брата. Завтра сбор тех, кто согласен с условиями. В 10:00 возле склада нашего отряда Гайвер и дрон покажут. Остальные могут быть свободны. И да, злоупотребляя спиртным и наркотиками, не советую. В свободное время занимайтесь чем хотите. Вы можете прийти пьяными на выезд, но учтите, если это вам помешает выполнить приказ, я лично пристрелю любого. На 4-м этаже имеется тир, хороший тренажерный зал, в том числе и для улучшения овладения способностями улья, библиотека, сауна и 2 знахаря. Дальше разберетесь, не маленькие. Классика в действии. Кнут и пряник. Та встала и, не прощаясь, слегка покачивая бедрами, прошествовала к выходу. Сзади выглядела она тоже отлично. Вся сильная половина не только за нашим столом, но и за соседними проводила ее взглядом. Гайвер шумно сглотнул. «Мне только интересно, кто этот везунчик?» — пробасил малыш. Я не собирался разгадывать ребусы, тем более никого не знал. Ни из присутствующих на форпосте, ни даже здесь, сидящих за столами. Да и проблем у меня выше башки, а не любовные пазлы складывать. Встал из-за стола, махнул всем, прощаясь, сел за свободный столик. День заканчивался, хотелось жрать, посмотрим, что там можно выбрать на 9 рублей. Официантка довольно разбитного вида деваха с блуждающими черными глазами и такой улыбкой, что сразу становилось понятно, чем она подрабатывает в свободное от работы время. Принесла меню. Даже на 3 рубля можно было заказать себе стол из 3 блюд с соком и выпечкой и фруктами, присовокупив к пище граненый стакан огненной воды. 50 копеек. Специально рассматривал меню, высчитывал. Хватало либо на 3 скромные порции гарнира без всего, либо на 2 супа, а так получалось булка хлеба и 1 литр компота и сухофруктов. С голода не помрешь, но и не разжиреешь на таких харчах. Похоже, мне все-таки повезло с отрядом и с командиром. Праздник живота удался на славу. Тарелка настоящего красного борща с большим куском говядины. Как объяснила официантка, везут мороженые туши откуда-то из близлежащего кластера, не обращая внимания, что местные еще не успели переродиться и пройти естественный отбор улья. Поэтому проблем с мясом нет. Так вот, к супу полагалась и сметана. Соленое сало тоже имелось, но это моя инициатива. Салат, пусть и без изысков, обычный винегрет. Присутствовала и рыба под шубой, оливье и какой-то весенний. Еще 10 могли приготовить типа изысков с бананами и прочим непотребством. Но я их никогда не любил. Соленые огурцы, хрустящие, пупырчатые. Понятно, что обычные из магазина, но сейчас, да под 5 капель, обретали божественный вкус. Грибы-грузди, 99% домашнего засола, скорее всего, раньше находились в деревенском погребе. На второе – картофель-пюре с подливом и 4 здоровенные котлеты. Ел я, как первый раз в жизни. Водка только усиливала аппетит. Сам не понял, как все исчезло в топке, туда провалился и алкоголь. С чаем уплел 3 пирожка с повидлом, отвалился на спинку стула, понимая, если еще съем хоть кусочек, лопну. Закурил, и впервые за все время присутствия в улье на меня накатила какая-то умиротворенность, необоснованная уверенность в завтрашнем дне и благодушие, что все будет хорошо. Сейчас даже муха с серым и 2 девушки, занимавшиеся тем же, чем и я, то есть празднованием первого дня отбывания срока, вызывали почти дружелюбие. Заказав еще выпечки, а также 2 литров яблочного сока, чтобы забрать их с собой, мне удалось добить сумму до 6 рублей. Сигареты имелись, поэтому отдал официантке карту, с которой она появилась вновь через 5 минут. Сказал «до свидания». «Теперь только спать». Предполагал, догонит меня откат от содеянного, лишь голова коснется подушки. И хоть ни в чем вроде бы и не виноват, все сделал правильно, выбор был однозначный, или я, или они, но одно дело убивать незнакомых людей, которые не только стреляют в тебя, но и, вполне возможно, перед смертью вдоволь подтешат садистскую душеньку, другое тех, кого считал, пусть и не братьями, друзьями, а теми, кто не предаст. Конечно, тяжелые мысли возвращались к Третьяку. Как-то легче на душе делалось, что не моя рука нажала на спуск, разнося голову гранита. Немного, но легче. Не вязалось его поведение в последнюю встречу со сформированным и дополненным сектантами образом. А то, чего я не понимал, заставляло вспоминать и вспоминать детали, прокручивать раз за разом диалоги, пытаясь правильно понять мимику и жесты. Постепенно мысли от чего-то, скорее всего, это была защитная реакция организма, который понимал о неизвестности завтрашнего дня и необходимости отдыха, перешли к позитивному. И прежде чем провалиться в объятия Морфея, без сновидений успел подвести итог. Да, я штрафник. Но есть и плюсы. За первый день обзавелся неплохим оружием. По сравнению с ржавым клевцом, транспортом, в гадюшнике будет сделан ремонт, а значит и жильем на полгода обеспечен. Избавился от 3 врагов, закатав их в деревянные бушлаты. Приобрел непонятных союзников, смог не выдать себя. Сейчас сыт до одури, немного пьян, нет, не немного, а набрался от души. И главное, жив, да, я жив, действительно, чертовски везучий, сукин сын.